Глава третья. Мир народам, земля, крестьянам, фабрики, рабочим. Разве это плохо, милая Анна Львовна? Ну, Сергей Сергеевич, Аннушка покачала головой. Даже не знаю, что вам и сказать. Нет, хорошо, конечно. Только звучит как-то по-детски, что ли. Так ведь это и хорошо, что по-детски. Поставив кружку на стол, хитровато улыбнулся Гладилин. Худощавый, с легкой небритостью, даже в больничном наряде он выглядел сейчас вполне представительно и вместе с тем скромно. «Хорошо, что по-детски. Народ-то у нас, Анна Львовна, почти сплошь неграмотный. О чем вы сама верно знаете куда больше меня, как бывшая учительница. Школ, особенно в уездах, уж очень мало. А взрослые? Там-то почти сплошь. Кстати, обратно в школу не тянет?» «Тянет», — Анна кивнула и перевела взгляд на распахнувшуюся дверь. «А вот и Иван Павлович. Ну что, господин доктор, закончили свой обход?» «Да уже, расписал все Глафире. Лекарства, кому что», — неожиданно рассмеялся доктор. «Только вот один раненый в бегах оказался. Сергей Сергеевич, вы?» Гладилин явно смутился. «Я на минуточку заглянул». «Это я позвала на чай», — хмыкнула Аннушка. «Садись, Иван Павлович, попьем, да на поезд». «А чего не надукся?» Сергей Сергеевич хитровато прищурился. «Такой шикарный мотоциклет! Как сказали бы французы, манифик, великолепный!» «Сергей Сергеевич, а вы откуда так хорошо французский знаете?» Наливая доктору чай, поинтересовалась Анна Львовна. «Гувернером случайно не служили? Или в Париже удалось пожить?» «Гувернером, увы, нет», — Гладилин развел руками. А вот в Париже побывать довелось. И не только в Париже. Давно, правда, еще до войны. Потом расскажу как-нибудь. Сухощавое, почти интеллигентное лицо большевика на миг стало каким-то отстраненным, словно бы неживым. Даже взгляд на секунду померк. Какие-то нехорошие воспоминания или просто не хотел говорить. «Эх, Сергей Сергеевич». Товарищ Артем просил доктора именно так его и называть – Сергей Сергеевич Гладилин. Хотя на самом деле он был никакой не Гладилин, и вообще Артем Сергеевич, тезка Иван Павловича, Артема. Так вот, ну ясно, конспирация, да и, говорит, привык. Артем вон тоже к Ивану Павловичу привык. А с Анной Львовной Гладилин, похоже, спелся. Общие темы для разговоров нашли. И это хорошо. Из эсеров в большевики тогда многие переходили. Ничего удивительного. Да, пусть Аннушка лучше будет в большевиках. Иначе потом, после установления советской власти, службу в Комитете Временного правительства ей могут очень даже припомнить. Хотя она ведь и в Совете еще, где пока в основном меньшевики да эсеры. Но все больше и больше большевиков. «Так что вы не на мотоциклете-то?» Тряхнув головой, улыбнулся раненый. «Бензина нет?» Доктор хохотнул. «Да то есть, то нет, непонятно. И Анне в юбке не очень удобно. Носили бы женщины штаны». «Ну, скажете, штаны». Гладилин еще больше развеселился. «Это просто каким-то суфражизмом попахивает. Видал я в Париже суфражисток. Боже ж ты мой! Хотя попадались и примиленькие». «Да ну вас, Сергей Сергеевич!» Встав, Анна Львовна махнула рукой. «Как, к школе готовы?» «Честно сказать, страшновато». «Ничего, если что, я помогу, посоветую». Помахав рукою, девушка вышла на крыльцо. Доктор же чуть задержался. «Постараюсь документами сегодня заняться. Вас также с Сергеем Сергеевичем Гладилиным записать?» «Да, чего зря менять-то, говорю же, привык». «Привык, вот и Иван Палыч тоже привык». Наверное, позови его кто-то, Артем, даже и не обернулся бы. И вот еще что, Иван Павлович. Понизив голос, раненый большевик протянул доктору большую золотую монету, царский червонец, котировавшуюся нынче очень высоко. Я понимаю, документы — это расходы, и одежду бы мне более-менее приличную, а то старую-то в крови сожгли. Гладилин вдруг усмехнулся, поймав на себе вопросительно-подозрительный взгляд. «Да вы не думайте, я на большой дороге с кистеньком не стоял. Это из партийной кассы». «Ну да, ну да. Имелась у РСДРПБ и касса. И газеты, и спонсоры, даже среди миллионщиков, тот же Савва Морозов. Ну и да, боевики еще иногда грабили банки, как в Тифлисе, Коба. «Все сделаю», — уходя пообещал доктор. «А вы к школе готовьтесь. Идеальное убежище. Это вам не в шалаше». Раненый вздрогнул. «Откуда вы знаете про шалаш? Неужели вы знакомы с...» «А, впрочем, поговорим позднее». «Обязательно, Сергей Сергеевич, поговорим», — расхохотался доктор. «Обязательно». Уладив все дела с Чарушиным, Иван Павлович поймал извозчика и покатил на одну уютную улицу, где проживал некий господин Везенцев, искусный мастер-гравер и доверенное лицо Алексея Николаевича Гробовского. Симпатичный такой старичок, чем-то похожий на хрестоматийного доктора Айболита. По городу опять шли облавы. Стреляли, повсюду бегали военные патрули, милиция. Но вот и пролетку остановили целых 3 раза. Хорошо имелся мандат, солдаты только честь отдавали. «Вон, здесь останови, любезный». Расплатившись с извозчиком, доктор немного постоял, огляделся и быстро нырнул в парадное. Вот и знакомая дверь, увы, давно уже без латунной таблички. Украли еще в первые февральские дни. Звонок тоже не работал. Как и по всей России, электричество в городе подавалось с перебоями. Пришлось стучать. С той стороны кто-то посмотрел в глазок. Дверь отворилась. «А, господин Петров. Иван Павлович, здравствуйте, милейший. Неужели решили навестить старика? Милостью прошу, проходите. Как Алексей Николаевич поживает?» «Да не сказать, чтобы уж очень хорошо». Выслушав историю о призыве Гробовского в армию, старичок подсокал языком. «Ну, надо же, о, времена, о, нравы. По городу облавы каждый день, да сами знаете. И кого только они ловят. У нас тут шпана совсем распоясалась. Соседа моего, Красковского, ювелира, 3-го дня обокрали. Или, как по-теперешнему, обнесли. И, главное, быстро как. Представились электромонтерами, бумаги какие-то показали. Вошли. И тут же хозяина раз и оглаушили, связали. Хорошо он один дома был. Представляете, среди бела дня. Соседи в милицию позвонили. Те приехали, да какие-то молодые люди. Так грабители уже и след простыл. Только какой-то автомобиль у нашего парадного видели. Говорят, шикарный. Так что это вряд ли воры». «Как знать, как знать». Доктор покачал головой и, наконец, изложил свою просьбу. «Так-так». Внимательно выслушав, Везенцев уселся за стол. Старинный, обтянутый синим сукном и, видно, очень недешевый. Как и столь же дорогой письменный прибор из позолоченной бронзы. Чернильница в виде нимфы, стаканчик для перьев, пресс-папье. «Значит, вам нужны метрика, аттестат зрелости. Какая-нибудь провинциальная гимназия подойдет?» «Вполне». «Ага, ага. Кроме аттестата еще университет, какие-нибудь курсы?» «Лучше бы курсы, учительские, довоенные». «Хорошо. С университетским дипломом, милейший, уж пришлось бы повозиться. А курсы мы любые сделаем. Денька через 3 вас устроит». Старик-гравер не обманул, и к концу недели документы уже были готовы. Иван Палыч завез их в канцелярию Ольги Яковлевне, а затем уже поехал в Зарное, по пути прикупив на базаре солидную трость с набалдашником в виде львиной головы. В подарок Гладилину после ранения тот сильно хромал. Одежда, партикулярное платье, уже была куплена, правда, пришлось подгонять, с чем успешно управилась Глафира. Сразу же после получения разрешения от Чарушина выздоравливающий Сергей Сергеевич переселился в школу, в ту самую комнату, что некогда занимала Анна Львовна, а после нее некий господин Рябинин, не к ночи будь помянут. Свое переселение Гладилин к чести его на самотек не пустил, а устроил нечто вроде новоселья. Купил в лабазе коржики с чаем, а в гостиницу заказал большой слоеный пирог. Да еще Аглая напекла вкуснейших картофельных калиток, и вышел самый настоящий пир. Поначалу сидели впятером. Потом девушки, Аглая с Глафирой, ушли, пока совсем не стемнело. Оставшиеся же продолжили разговор, мало-помалу перетекавший в политическое русло. Впрочем, не столь уж и однозначное. «Сергей Сергеевич, помнится, вы обещали рассказать про Париж», — напомнила Анна Львовна. «Обещал, расскажу». Гладилин невозмутимо кивнул и налил всем еще чаю. «Прошу, прошу». «Так вот, о Париже. Поначалу я попал в Лонжумо, такой старинный маленький городок. Там была устроена школа». «Школа?» «Ну, что-то вроде политических курсов», — скупо пояснил Сергей Сергеевич. «Настоящих имен наших преподавателей я не знал. Уже потом сошелся кое с кем поближе. Один был такой умный, знающий, любезный, с этаким забавным прищуром. Мы звали его Старик, он не обижался. Еще довольно молодой, но уже лысоватый». Иван Палыч хмыкнул. Не о Ленине ли зашла речь? «Ну, да теперь многое могу рассказать. Это до войны все было, года за два. Меня послал на учебу партийный комитет». «Эсдеки?» — тут же сообразила Анна Львовна. «Я знаю там только господина Плеханова. Удивительно образованный человек». «Да, это меньшевики», — товарищ Артем мягко улыбнулся. «Я же говорю о других». «О большевиках, да? Но они же все нигилисты». «Не больше, чем эсеры, любезная Анна Львовна. Пожалуй, даже меньше. Тот же Старик, Николай Ленин». «Ленин?» — поморгав, переспросила Аннушка. «Постойте, постойте, это который в апреле? В газетах еще писали. Да я и так кое-что слышала. Он же на самом деле Владимир Ульянов, так?» «Да, Владимир Ильич». Гладилин прикрыл глаза. На тонких губах его заиграла вдруг тихая ностальгическая улыбка. «Да, могу рассказать. Давние дела были. Владимир Ильич... Они с женой жили в Париже на улице Мари-Рос. Это недалеко от парка Монсури. Я частенько у них останавливался, ночевал. Надежда Константиновна, супруга, готовила чай». Иван Палыч Артем ахнул. «Вот это да! Хороший знакомый Ленина и Крупской. Настоящий большевик. Вот уж пригодится». «А французскому меня учила мадам Инесса», — мечтательно продолжал Гладилин. «Не только меня, всех наших слушателей. Помнится, как-то завела нас на концерт знаменитого куплетиста Гастон Монтегюс. Их там называют шансонье. Выступал в маленьком кабачке на Монмартре. Я даже как-то делал ему сцену. Я ж краснодеревщик, столяр. Не все понимали. Инесса нам переводила. Весело было. Все песни месье Монтегюса как маленький спектакль. А на обратном пути мы чуть не стали жертвой банны Бонно». «Бонно? Анархист?» — воскликнула Анна Львовна. «Я в газетах читала. Совсем еще девчонкой была». «Да-да, 12-й год», — Сергей Сергеевич кивнул. 5 лет прошло». 5 лет. Окажется, будто 5 жизней. Так что там с бандой?» «Вылезли мы из подземки на площади Данфер-Рошро. Прямо у льва, у монумента. Там наши товарищи жили. Мы решили проводить. И что вы думаете? Прямо у кладбища вдруг перестрелка. Полиция и такое роскошное гоночное авто, а в нем 2 в масках. Отстреливались и так очень-очень быстро, вжик. Мы так едва успели отпрыгнуть. Потом узнали, банда Бонно. Угоняли автомобили, обычно очень шикарные. На них и грабили, а потом на бешеной скорости за город. Полиция пока прочухает, их уже и след простыл. Кстати, у Монтегюса про них песня есть. Как там...» Гладилин попытался напеть. «Отершик, Монтудро. Шикарное авто, забавное манто. Или наоборот, так как-то...» «Господи, кто это?» На улице послышался шум автомобиля. Бродячие шавки залаяли, забегали в ярком свете фар. «Ох, Сергей Сергеевич, сглазили!» В окно неожиданно постучали, да так рьяно, что в рамах задребезжали стекла. Все напряженно переглянулись. «Кто там?» На правах хозяина товарищ Артем подошел к окну. «Сергей Сергеевич, откройте, это я, Петраков». Пожав плечами, Гладилин пошел открывать. В комнату вошел начальник милиции Петраков в студенческой фуражке и тужурке с блестящими пуговицами. На поясе его висел маузер в лаковой деревянной кобуре. «О, да тут неплохая компания. Дико извиняюсь, я вижу, свет горит. А мне сейчас хоть кого-то». «Садись, Василий Андреевич», — предложил доктор. «В ногах правды нет. Давай с нами чайку». «Да нет, спасибо. Там в машине шофер и Виктор. Ждут. Мне бы срочно ребятишек найти». Начальник милиции вытащил из кармана бумажку. «Василия, сына кузнеца, фамилии не знаю. И еще девочку, Пронину Анюту». Иван Павлович повел плечом. «Кузнец Никодим на том конце села. На Пронину мы хоть сейчас приведем, коли надо. Не так ведь и поздно еще. А что случилось-то?» «Понимаете, господа, эти дети автомобиль где-то в роще увидели», — путанно пояснил Петраков. «Шикарный такой и в канаве, пустой. Похоже, что брошенный. Они сразу на телеграф, молодцы». «Ну вот», — доктор посмотрел на Гладилина. «Как ты, Сергей Сергеевич, пел-то? Забавное манто, шикарное авто. Василий Андреевич, а нам с тобой можно? Дети-то нас знают». «А, поехали», — махнул рукой начальник. «Понятыми побудете. Машина у меня большая, все влезем». Влезли. Забрав Анютку, заехали на кузницу за Василием. Родители обоих подростков не возражали. Не поздно еще, да и все-таки милиция, власть. Тем более и про машину им дети уже поведали. «Мы с Васей гербарий у рощицы собирали», — рассказывала по пути Анюта. «Вдруг слышим мотор, авто. Верно, из города, так быстро, быстро, куда быстрее паровоза. Проскочила, скрылась за рощей, а мы домой потом. Видим, в канаве машина-то. Поглядели, да, но ничего не взяли. Честное слово, ничего. Вася, скажи». «Вы-то не взяли», — Петраков кивнул на показавшийся в лучах фар лимузин, вокруг которого уже возились какие-то подозрительные личности в картузах и кепках. Похоже, снимали колеса. «Стоять!» — высунувшись, Василий пальнул из маузера в воздух. Воров словно ветром сдуло. Лишь слышно было, как заржали за кустами кони. «Не догоним», — помотал головой усатый шофер в кожанке. «В темноте нет, особенно если местные». «Да их уже и след простыл», — обернулся Виктор. «Ну что, Василий Андреевич, осмотр производить будем?» «Давай, затем ведь и приехали. Николай, посвети фарами». «Ага, так. Ну что, господа мои, глянем». Протокол осмотра Виктор наскоро набрасывал в записной книжке со слов начальства. «Карандашом, не чернилами же». «Автомобиль марки...» — Василий склонился над капотом. «Руссобалт, тип К12-20. Кузов лаковый, черного цвета. Имеет повреждение на левой передней дверце. Облицовка радиатора слева имеет вмятину, левая фара разбита. Салон... салон кожаный, видимых повреждений не имеет. Это купца Ракитникова машина, ну, у которого бакалейные лавки». «А, Ракитников и сыновья», — припомнила Анна Львовна. «Угнано 3 дня назад от их главной конторы на Второй Дворянской». Виктор оторвался от блокнота. «А что за автомобиль видели у дома ограбленного ювелира?» Тут же обернулся Василий. «Красный спортивный Роллс-Ройс. Такой у сына банкира Воронова. Правда, они еще не обращались. Сын-то в Петрограде кутит». «Шикарное авто, забавное манто», — хмыкнув, напел Гладилин. «Прямо как у банды Банно в Париже». «Банда Банно?» — Петраков снова насторожился. «Да-да, читал когда-то, еще в гимназии. Сергей Сергеевич, мне бы с вами поговорить». «Да всегда пожалуйста, заезжайте в любое время». «Ловлю на слове», — улыбнулся милицейский начальник. «Да, насчет вот этого». Петраков кивнул на руссобалт, таинственно сверкающий в свете фар черными лаковыми боками. «Вчера был ограблен граф Демидовский, известный коллекционер и галерист. Так там заметили похожую машину, как раз возле галереи». «Так что, саму галерею ограбили?» Недоверчиво переспросила Анна Львовна. «Ну, разве что в шутку. Там же у него такое...» «Да знаем», — Василий Андреевич улыбнулся. «Я как-то раз заглянул, забавы ради». Едва от смеха не лопнул. «Представляете, мазки в виде каких-то квадратов, лоскутков, треугольников. И женщина с обнаженной грудью, такая, словно ребенок нарисовал. Не картинки, мазилки какие-то. А еще зеленое небо, красные деревья, желтая река», — поддержала Анна Львовна. «И кто только такое купит? Я даже некоторых запомнила. Дерин, Вламинг, Пикассо». «Пикассо, говорите?» — Иван Павлович ахнул. «Ну, тогда поздравляю. Это самая крупная кража в Зареченске. Но, пожалуй, и не только в нем». Новый учитель сразу же начал активную подготовку к учебному году. Лично реставрировал сломанную школьную мебель, перебрал методический материал и даже вознамерился разбить возле школы осеннюю клумбу, облагородить брошенный в диком состоянии цветник. Конечно же, возня в школе не осталась незамеченной ни детьми, ни их родителями, а особенно родительским комитетом. Весть о том, что учителя все-таки нашли, была встречена всеми с радостью, а многие ребята явились в школу, не дожидаясь начала занятий, помогать. «Сергей Сергеевич, а эти стулья куда? В класс?» «В класс, в класс». «А скамейку?» «И скамейку туда же». «А портрет?» «Что еще за портрет?» «Так бывшего царя Николая, большой. И что с ним теперь делать? Выкинуть?» «Выкинуть. Хотя нет, мы из него ширму сделаем от солнца. Пусть и царь народному делу послужит». Иван Палыч заглянул в школу уже ближе к обеду, проведать Гладилина. Ребята к тому времени уже ушли. «Ну как ты, Сергей Сергеевич, обживаешься?» «Да помаленьку, дела идут. Тут господин Петраков заезжал как-то», — Гладилин понизил голос. «Секретные сотрудники звал». «А я, знаете, не отказался». «Пусть, тем более Василий Иванович — человек интеллигентный, умный, колеблющийся эсэр. Так я его колебания и подтолкну, ну, в нужную сторону. Так что еще неизвестно, кому от нашего сотрудничества больше выгоды. Вот так». Вернувшись в больницу, доктор увидел сидевшую на ступеньках крыльца девчушку с забинтованной рукой, Анюту Пронину. «Здрасте, Иван Павлович». «Здравствуй, Анюта. Что, опять обварилась?» «Не-а, кошка поцарапала. Я мамке сказала, что к доктору». «Ну, проходи, проходи, глянем. Кошка, говоришь?» «Да не в этом дело». Оказавшись в смотровой, девчонка зыркнула по сторонам и понизила голос. «Иван Павлович, новый учитель наш, Сергей Сергеевич, не тот, за кого себя выдает». «Как ты не тот?» Доктор постарался скрыть волнение. «Ишь, какая наблюдательная». «А так, не по-учительски он с нами говорит. Сказал, что беспартийный, а на самом деле...» Девчушка округлила глаза. «У него под картинками в шкафу газеты. Я случайно увидела, когда разбирала». «И что за газеты?» «Правда, целая куча. А ведь правда уже месяц как запрещена. Я в ведомостях читала».